пока ты будешь помнить мою песню. Я не знаю твоей песни». Она воткнула зеленый стебель ему в волосы. «Ты должен прийти ко мне еще раз и выучить ее». Руки нимфы легли на плечи мальчика, разворачивая его кругом. «Иди, иди же, не оглядывайся». Атон пошел, смущенный и восторженный одновременно. Он вернулся на следующий день, но поляна была пуста. Лесная нимфа исчезла и забрала с собой песню. Он вспоминал ее, пытаясь восстановить мелодию, но возникали лишь мимолетные обрывки. Атон дотронулся до пня, на котором она сидела, желая узнать, сохранилось ли в нем ее тепло. Потом начал сомневаться, существовала ли она вообще, но не смог избавиться от видения нимфы. Она разговаривала с ним, она целовала его, она подарила ему хвею и часть песни. Воспоминание было необычным, сильным и таинственным. В последующие дни Атон продолжал посещать поляну в лесу, надеясь найти хоть какой-то намек на музыку. В конце концов он перестал делать это и сдался более унылому миру действительности. Почти сдался. Ближайшие соседи жили в долине, в 5 километрах от них. Они принадлежали к одной из ветвей низкородной династии 81-х, которые возделывали неплодородную землю и делали это не слишком усердно. Аврелий никогда о них не вспоминал. Атон не знал об их существовании до тех пор, пока нимфа косвенно не познакомила его с детьми 81-х. После того, как и 10-е посещение леса ничего не дало, одолеваемый одиночеством Атон вынужден был предположить, что прекрасная женщина ушла навсегда. Сделать это было ему легче, чем считать двузначные числа с помощью всего-навсего 10 пальцев, или же начать ее поиски в других местах. Он выбрал последнее. Наверняка она где-то была, и, естественно, было исследовать длинную равнину, поскольку гулять по горячему черному шоссе ему запрещали. Его тетка всегда пребывала в аэромобиле, оттуда пересекая равнину. И пока он не представлял себе ее место жительства в пространстве, да и не желал его посещать, это прибавило логики его решению. Вооруженный увесистой ДЗЛ, он отправился в путь и зашагал по удивительным полям мимо извилистых потоков и перелесков. Представший перед ним мир оказался обширнее, чем он предвкушал. Но Атон перекладывал тяжелую книгу из руки в руку, иногда отдыхал, приказывал ногам не страшиться немыслимых расстояний и, наконец, оказался у границы 81-х. Там он встретил не нимфу, которую искал, а мальчиков-близнецов своего возраста, Лёшу и Лёню, и их младшую сестренку Любу. Так завязалась дружба, длившаяся ровно 7 лет. «Смотрите, у него хвея!» — закричал Лёша, заметив целеустремленного путника. Дети 81-х окружили Атона, который отреагировал на интерес к его знаку отличия со снисходительной хмуростью.